Эх, темный ты человек, зачерствел, как старая мозоль. Сынок мой, что в Ленинграде учится, сказал бы точно. Барахтаешься ты в капитализме, как лягушка в болоте. Вот тебе вся истинная правда. Такой же непонятной, совсем чужой стала Сафрону Марта. Встретила она его без радости, точно и не в ссылке человек побывал, а в соседнее село съездил. Сдержанно поговорила, потом вопрос задала. В колхоз думаете вступать? Даже отцом не назвала. Сказано, приемыш. Чего я там не видал? Не мне этот крест на плечах нести. Тяжко да и стыдно кланяться тем, кто мне кланялся. Я еще не всю свою гордость под ноги кинул, — ответил Сафрон, выпрямился, точно сбросил с плеч невидимую тяжесть, и глаза его заволокло влагой. Вот и плохо, что не сгорела она, эта ваша гордость. Старое забывать пора, честным трудом искупать грехи. И ты меня грешником считаешь. Голос старика задрожал, и он гневно посмотрел на Марту. Хотя, возвращаясь в село, твердо решил не ввязываться в споры, быть приветливым и тихим, держаться подальше от людских глаз. «Считаю», — твердо ответила Марта. «Люди вам по закону все простили. Начинайте теперь по-другому жить». «Глупа ты, Марта!» Сафрон хотел выругаться покрепче, но удержался. «Мало смыслишь в жизни людской. Не запеть петуху по-соловьиному. И давай не будем больше говорить об этом. Каждый, известно, по-своему живет. Конь знает свое стойло, незрячий крот нору, а птица гнездо. С одним аршином ко всем не подступишься. Я лучше для себя яблоки выращу, чем для всего цыганского табора». Едко намекнул он на ее работу в колхозе и сразу отдернул себя, заговорил тише, даже приветливее. «Стар я уже, мне про смерть думать, а не про ваши колхозы». Но Марта уловила фальшивые ноты в его голосе, задумалась и больше почти не говорила с ним. «Выкормил вражину». «Один только Карпо может порадовать», — тяжело вздохнул старик, провожая Марту до порога. Однако миновать колхоз Сафрона не удалось. Однажды под вечер приехал из района Амелян Крупьяк. Весело поздоровался, засуетился в просторной хате, наполнил ее шумом, беззаботным смехом. Глядя со стороны на этого непоседливого, хвастливого, недалекого, казалось бы, человека, никак нельзя было подумать, что за внешней трескотней скрывается чуть ли не инстинктивная настороженность, недоверие, холодный и жестокий ум. «Теперь я на время заживу хуторянином», — заговорил Крупьяк о себе. Уже и место облюбовал для своей опытной станции под самым бугом возле вашего села. Луга мне уберут из полу, заведу коров, буду есть холодную сметану да горячие вареники, сам буду купаться, как вареник в масле. Директор!» Он самодовольно хлопнул себя по животу и расхохотался. «Амелян! Возьми меня к себе хоть завхозом. Каждый стебелек догляжу. И тебе будет хорошо, и мне кстати». «Нет, Сафрон Андреевич, из этого пива не будет дива». С первых же слов перебил его Крупьяк, и его темно-серые глаза лукаво прищурились. «Почему? Боишься?» — рассердился Сафрон. «Хе-хе, боялся бы, не играл бы с огнем. А вы видите, на угольках танцую. И вытанцовывается пока. Живу не без интереса. Думаю, и получше пожить. Вовсю размахнуться». И он театрально протянул руку к висячей лампе. «Да уж вижу», — недовольно проговорил Ворчук. «Размахиваешься. А тех, кто тебя спасал, из памяти вон. «Не злейтесь, любезный», — усмехнулся Крупьяк. «От злости печень заболит. Я добра вам желаю. Мое дело такое. Не сегодня-завтра пронюхают и снова. Подымай, сова, крылышки», — пропел он натреснутым тенорком. «Вам за мной не угнаться. Годы не те, дела не те. Ну и начнут вас выспрашивать, как завхозом стали, какие связи со мной имели и всякие другие мелочи, от которых за версту пахнет жареным». «Это верно», — вздохнув, согласился Ворчук. «Что ж, придется помаленьку заводить торговлюшку. Неохота на старости лет кости по дорогам трясти». «Не рекомендую. Ненадежное дело», — серьезно заговорил Крупьяк. «Всякий бес прицепится. Мой вам совет. Вступайте в колхоз». «Спасибо. Он мне как веревка на шею». Ворчук нахмурился и нервно прошелся по хате. Лиловые серьги под глазами подергивали, сквозь них проступали неспокойные синие жилки. «Нам в жизни многое не по сердцу, а приходится терпеть, приноравливаться, перекрашиваться в разные цвета. По-ученому это называется мимикрия. Хочешь, чтоб тебя не съели, маскируйся под окружающую среду. Ну что вам стоит стать каким-нибудь сторожем в колхозе? Оно даже и неплохо. Ходишь себе ночью, на звезды любуешься, колотушкой постукиваешь». Крупьяк не замечал, что лицо старика залилось темным румянцем, губы тряслись, черные с проседью усы подергивались. «Ты что, смеяться надо мной вздумал?» — хрипло заговорил Сафрон. «Чтобы я хозяин, лучший хозяин в селе, теперь на потеху голодранцам с колотушкой пошел, свое сердце в гроб заколачивал, не дождутся». «Отец, человек дело говорит», — вмешался Карпо. «Он вас по мере возможности поддержит. Выкосите десятину луга, сено себе привезете или продадите. А работать придется в колхозе. Такая уж наша планида. Будете косить, сколько вздумается», — расщедрился Крупьяк. «А насчет планиды ты, Карпо, пустое болтаешь. Планида скоро переменится. Я это слыхал от вас еще в 30-м году. Молодой Ворчук насмешливо и недоверчиво посмотрел на гостя, поправляя упавший на глаза огненный чуб. 30-го года мы касаться не будем, а теперешнюю обстановку я объясню. Послушай, умная голова, какие реальные силы созрели на Западе?» Крупьяк принялся довольно умело чертить на листке бумаги карту Западной Европы. Карпо слушал внимательно, но Крупьяку так и не удалось рассеять его недоверие. «Поживем, увидим. Наше дело теперь телячье. Живи, да на прокурора оглядывайся», — заключил он, вспомнив злополучную кражу ячменя. «Дурень ты», — рассердился Крупьяк. «Так будешь рассуждать, ну и погонит, как телка на зарез. Все надо наперед обдумать. Вот слушай, каким путем должна пойти твоя жизнь? Ну-ну, поворожите». Карпо недоверчиво покосился на Крупьяка, но слушал внимательно, прикидывая, что тот и в самом деле кое в чем разбирается, только уж слишком болтлив. И пришлось Сафрону чуть ли не впервые в жизни низко, да не один раз, кланяться людям. Прикрывая внешней покорностью злость, презрение и ущемленную гордость, ходил он к бондарю и кушниру, к бригадирам и рядовым колхозникам. Только у Дмитра не побывал. «Жизнь моя теперь приняла другой оборот», — говорил всем Сафрон. «Стыдно и противно на прошлое смотреть. В ссылке я все обдумал, стал перевоспитываться. На лесоразработках ударником был. За хорошую работу досрочно освободили и документы дали хорошие. И он показывал всем засаленные бумажки.